Глава 38. Пандора протиснулась в дверь спальни, сжимая в руке два алабастрона с подаренными Фриной снадобьями, и плотно затворила дверь. Капли воды, стекающие с мокрых волос, холодили спину. Девушка поправила ткань, стягивающую волосы, поставила алабастроны на столик и подошла к ложу. Алексиус все еще спал, все так же безмятежно раскинувшись на кровати. Но, кажется, шаги Пандоры разбудили его. Он открыл глаза и поймал ее взгляд. Его губы расплылись в счастливой улыбке. Пандора не смогла удержаться и не улыбнуться в ответ. Мгновение поколебавшись, она подошла к ложу и села на край. Алексиус коснулся ее руки. «Спасибо», — тихо прошептал он и прижал ее ладонь к губам. Как ни была Пандора напугана разговором с Гетерой, она не могла не поразиться выражению абсолютного счастья на лице Алексиуса. Это было удивительное ощущение. Сделать другого человека настолько счастливым. Казалось, что маленький кусочек этого счастья вернулся к ней. Стало чуть легче. Девушка вздохнула и прикрыла веки, вспоминая напутствие Гетеры. Это мужское счастье было оплачено ее страхом и болью. Всем, о чем он не задумывался и не подозревал. Горько было это осознавать. «Ты позавтракала?» — заботливо спросил Алексиус. Пандора кивнула. Ей остро захотелось побыть одной, но она не могла подобрать слов, чтобы сказать об этом. Он привстал и обнял ее за плечи, прижавшись губами к ее обнаженной шее. Пандора невольно подалась вперед и закрыла глаза, вслушиваясь в его нежный шепот. Не хотелось признаваться, но это было приятно. Они еще долго сидели, обнявшись. Он гладил ее плечи и руки, целовал ее тонкие пальцы, крепко сжимая в своих объятиях. Постепенно девушка начала успокаиваться. Было во всем этом какое-то умиротворение и покой. Наконец, Пандора нашла в себе силы побороть сковавшие ее оцепенение. Она отстранилась и выразительно посмотрела на Алексиуса. Кажется, тот понял намек, закутался в гематии и подошел к двери. Внезапно он обернулся к девушке. «Послушай», — Алексиус серьезно посмотрел ей в глаза, — «я хотел тебе сказать...» Он мялся, подыскивая слова. Пандора устало ждала, когда он закончит мучить ее своими бесконечными разговорами. «Я хотел спросить», — решился, наконец, Алексиус, — «когда у тебя были... закончились, ну, знаешь, те дни?» Пандора ждала любого вопроса, кроме этого. «Почему ты спрашиваешь?» — оторопело спросила она, запоздала, осознав, что даже не успела смутиться. Хотя чего уж было смущаться. «Понимаешь, после такой ночи могут появиться дети». «Понимаю», — холодно ответила Пандора. «Так вот, если считать дни», — пустился Алексиус в путанные объяснения, но Пандора никак не могла сосредоточиться на его словах. Неожиданно для себя она почувствовала какое-то болезненное любопытство. «Почему ты не хочешь, чтобы я забеременела? Думаешь, я стану толстой и некрасивой?» Алексиус протестующе поднял руки. «Нет-нет, о чем ты говоришь? Я о другом». Пандора, прищурившись, следила за его реакцией. «Я мечтаю, чтобы у нас появились дети», — с жаром сказал он. Девушка вздрогнула. «Но я знаю, что сейчас это невозможно и может сломать тебе жизнь». «Спасибо за заботу», — Алексиус поник. «Прости меня. Я не смог устоять», — начал он бормотать оправдание, но Пандора прервала его. «Я понимаю», — тихо сказала она. «Страсть нам посылают боги, и их воля сильнее нас». Алексиус подошел к девушке и крепко обнял ее. Она устало положила голову ему на грудь, прислушиваясь к частым ударам его сердца. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Неожиданно ее кольнула одна мысль. Она крепко прижалась к нему и тихо спросила. «Скажи, а то, как все было, из-за этого?» «Да». Она вздохнула и еще глубже зарылась лицом в его гематии. Все же было очень странно и непривычно оказаться в объятиях другого человека, если не считать вчерашнего вечера, который почти не сохранился в ее памяти, прежде еще никто из мужчин не касался ее. Лишь отец изредка дарил свои объятия, но сейчас все было совершенно иначе. Каждое прикосновение, каждое объятие пугало своим напором и какой-то чуждостью. Кто-то другой, не она, легким жестом преодолевал все запреты, разрушал барьеры. И это ощущение другого, получившего доступ к самому сокровенному, заставляло ее замирать от страха и одновременно какого-то странного восторга. Пандора с трудом сдерживалась, чтобы не вздрогнуть и не оттолкнуть сильную требовательную руку. Кто-то чужой получил право на нее и ее тело, и нужно было научиться доверять ему. И, кажется, у нее стало получаться. Чуть-чуть. «А что это?» — неожиданно спросил Алексиус. «Очень красивые алабастроны». Пандора обернулась и покраснела. «Это Далафрина. Знаешь, такие снадобья, чтобы не было детей». Алексиус напрягся. Осторожно отстранил девушку и взял алабастроны со столика, откупорил их по очереди и принюхался. Его лицо исказило брезгливая гримаса. Он серьезно посмотрел на Пандору. «Я тебя очень прошу, ни в коем случае не пей эту гадость». «Но...» «Ни в коем случае», — строго повторил он. «Поверь мне, пожалуйста. Я все сделаю, чтобы защитить тебя, и не допущу того, чего ты не хочешь. Но не пей это». «Хорошо», — растерянно моргнула Пандора. «Лучше я заберу их», — сказал Алексиус, пряча алабастроны в кулак. Они смотрели друг на друга, силясь подыскать подходящие слова. «Мне нужно идти», — произнес, наконец, Алексиус. «Проверить работниц». «Хорошо. Пусть боги хранят тебя и даруют удачу». «Спасибо». Алексиус неловко топтался у двери, выжидающе поглядывая на девушку. «Я буду ждать тебя», — шепнула Пандора и увидела, как его лицо расплылось в восторженной улыбке. Хлопнула дверь. Наконец она осталась одна. Пандора долго не могла собраться с духом и спуститься вниз. Она лежала на кровати, оцепенела, глядя в пустоту. Прислушивалась к своим ощущениям и мыслям. Удивительнее всего было то, что мир вокруг остался прежним. Та же маленькая уютная комната с низким потолком, то же окно, закрытое ставнями, сквозь которые сочился дневной свет, тот же старый, отполированный временем дубовый пол, те же белые, неровно оштукатуренные стены. Все было в точности таким же, как и вчера. Все, кроме нее самой. Той прежней, чистой, наивной и невинной девушки больше не было в этом мире. Для нее в нем просто не оказалось места. Артемида больше никогда не внемлет ее мольбам и не защитит от мужской похоти и людской злобы. Оставалось лишь надеяться, что она верно поняла волю богов и молиться, чтобы эта жертва не была напрасной, чтобы отец остался жив и чтобы они вместе вернулись домой, и она смогла исполнить свое предназначение. Эти мысли полностью поглотили Пандору. Она с трудом подавила сковавшее ее оцепенение. Нет, нельзя прятаться и бояться. Старая жрица Лисимаха когда-то учила своих послушниц никогда не опускать голову и не сдаваться, всегда сохранять гордость и достоинство. Пандора решительно вскочила с ложа, набросила на плечи диплакс, приоткрыла дверь и громко позвала служанку. С высоко поднятой головой, расправив плечи, ступая спокойно и величаво, Пандора спустилась во двор. Ее прическа, одежда, украшения – все было безупречно, так что никому бы и в голову не пришло, как глубоко и позорно было ее вчерашнее падение. Увидев Пандору, Фрина одобрительно кивнула. Пандоре, наконец, удалось побороть охватившую ее растерянность и опустошенность. Нужно просто жить дальше. Вечером в ее комнату тихо проскользнул Алексиус. Пандора отложила рукопись со стихами Эринны и взглянула на него. Алексиус с нерешительной улыбкой протянул ей тонкий льняной платок с тисненным голубым узором. Девушка подошла к нему и взяла подарок. «Спасибо». Алексиус неловко переминался с ноги на ногу. Казалось, он все еще боялся коснуться ее. Пандора положила голову ему на грудь и невольно закрыла глаза. В этот раз все было иначе. А может и так же. Пандора плохо помнила вчерашний вечер, но сейчас она не терялась в полузабытии, как в прошлый раз. Сейчас она отчетливо ощущала каждое прикосновение и каждый вздох. В какой-то момент она решилась и открыла глаза, поймав на себе пронзительно щемящий, восторженно обожающий взгляд. И от этого взгляда по телу расплылась волна умиротворяющего тепла. Пандора зажмурилась, ощутив на губах мягкий пьянящий поцелуй. Почему-то все было совершенно не так, как ей представлялось когда-то. И самым невозможным и нестерпимым была нежность. Ошеломляющая, оглушительная нежность, которой невозможно было противиться и противостоять. Нежность, в которой растворялись ее сознание и воля. Потом Пандора долго не могла заснуть. Было очень странно, непривычно и неудобно. Пусть даже ложе и было достаточно широким, все равно было тесно и жарко. Она постоянно ворочалась, пытаясь найти удобную позу, прижавшись к Алексиусу. Он даже во сне обнимал ее тяжелой горячей рукой. Тогда Пандора замирала, прислушиваясь к его тревожному короткому дыханию. Неожиданно для себя она поняла, что он тоже не спит, что ему тоже тесно, жарко и неудобно. И это обескураживающее открытие чуть не заставило ее рассмеяться. Как это глупо и смешно! Она аккуратно сняла его руку с плеча, немного отодвинулась к краю кровати, повернулась к Алексиусу спиной и зарылась лицом в подушку. Нет, так тоже неудобно. Его рука коснулась ее щеки и легла на лоб. Да, кажется, так лучше. Пандора глубоко вздохнула и провалилась в сон.